У нас с вами поединок. Мы бросили друг другу вызов. В вашем распоряжении высокие башни, крепкие двери, надежные засовы, зоркие тюремщики. У меня же голова да вот эти руки. И я вас предупреждаю, вы будете побеждены, так и знайте. Да, вот еще что. Вы изворотливы. Вы приняли все меры предосторожности, поэтому, когда я улечу отсюда, да утешит вас сознание, что вы ничуть не виноваты, уважаемый Джорджио, что вам не в чем упрекать себя, и что вы сделали все, уважаемый Джорджио, чтобы сгноить меня тут. Кстати, ваше мнение о моей статуе? Я-то ведь знаю, как вы любите искусство. Самоуверенность узника раздражала Кастеляна, человека недалекого. Его неотступно преследовала, сводила с ума мысль о побеге Бенвенута. Она повергала его в уныние, лишала аппетита. Он то и дело вздрагивал, как вздрагиваешь, если тебя внезапно разбудит. Однажды ночью Бенвенуто услышал шум на плоской крыше. Затем шум раздался в коридоре. Он приближался и приближался, пока не затих возле самой камеры. Вдруг дверь распахнулась, и узник увидел господина Джорджо в халате и ночном колпаке, а за ним четырех смотрителей и восьмерых стражников. Кастелян подбежал к постели Бенвенуто. Он был сам не свой. Бенвенуто приподнялся, сел на матрас и расхохотался ему прямо в лицо. Не обращая внимания на его смех, Кастелян вздохнул, как вздыхает пловец, вынырнувший из воды. «Ах, слава Богу!» — воскликнул он. «Мой мучитель еще здесь. Вот уж правду говорят, сны — это враки». «Что у вас стряслось?» — спросил Бенвенуто Челлини. «Какой счастливой случайности я обязан видеть вас в такое позднее время, уважаемый Джорджо!» «Господи Иисусе! Все благополучно! И на этот раз я опять отделался испугом. Знаете ли, мне приснилось, что у вас выросли эти проклятущие крылья, притом огромные, и будто вы преспокойно парите над замком святого ангела, да приговариваете «Прощайте, любезный Кастелян, прощайте!» Не хотелось мне улетать, не попрощавшись с вами, ну а теперь я исчезаю. И как же я рад, что никогда больше вас не увижу. Неужели? Я так и сказал, уважаемый Джорджо. Так и сказали, слово в слово. Ох, Бенвенуто, мне на беду вас сюда прислали. Неужели вы считаете, что я так дурно воспитан? Хорошо, что это только сон, иначе я бы вам не простил. По счастью, ничего подобного не случилось. Я держу вас тут под замком, милейший, и хотя, должен сознаться, ваше общество мне не очень-то нравится, а все же я надеюсь продержать вас еще долго. «Вряд ли вам это удастся», — отвечал Бенвенуто с самоуверенной усмешкой, выводившей из себя начальника крепости. Кастелян вышел, посылая Бенвенуто ко всем чертям, а наутро велел тюремщикам каждые 2 часа и днем, и ночью осматривать его камеру. Так продолжалось целый месяц. Но к концу месяца выяснилось, что нет причин считать, будто Бенвенуто готовится к бегству, и надзор за ним ослабили. А меж тем именно весь этот месяц Бенвенуто провел в нечеловеческих трудах. Как мы уже упоминали, Бенвенуто стал тщательно изучать камеру с той минуты, как вошел в нее. И с той самой минуты все его внимание сосредоточилось на одном — каким способом бежать. Окно было зарешечено, а прутья решетки так прочно пригнаны, что вынуть их или расшатать лопаточкой для лепки было невозможно, а ничего железного, кроме лопатки, у него не было. Дымовой ход был очень узок вверху, и узнику пришлось бы превратиться в змею наподобие феи Мелюзины, чтобы в него проскользнуть. Фея Мелюзина — добрая фея, персонаж французских средневековых легенд и рыцарских романов. Оставалась лишь дверь. Да, дверь. Посмотрим же, как она была сделана.